«Это в первую очередь мои проблемы», — оборвал ее Седов. «Я твой отец и обязан позаботиться о твоей безопасности». «Так я об этом и говорю», — подхватила Соня. «У тебя и без того полно забот». «Я, знаешь, о чем подумала? Может быть, мне уехать?» «Куда?» «Ну, не знаю. Куда-нибудь подальше от Москвы, где меня не будут искать. Как ты думаешь?» «В деревню», — недобро усмехнулся Павел. «В глушь какую-нибудь? Неужели поедешь?» «Ну, прям-таки разбежалась. Ехать она в деревню будет». «А почему обязательно в глушь?» — она передернула плечиками. «Можно же за границу уехать. В какую-нибудь страну, где с визами попроще. Я бы могла там пожить, пока все не выяснится. И как только ты позвонишь и скажешь, что можно возвращаться, я тут же прилечу, а, пап?» Он налил себе новую порцию, несколько секунд созерцал прозрачную жидкость в стакане, выпил. «За границу, значит, хочешь?» Невнятно пробормотал он. Соня сочла благоразумным промолчать и оставить это замечание без ответа. «Конечно, хочет. А кто не хочет? Вон, девчонки из класса уже все съездили хотя бы по одному разу. А некоторых вообще возят каждый год с самого первого класса. Только одна она, дура, не была нигде. Плохо, конечно, что она уже заводила с отцом разговор о зарубежной поездке совсем недавно, дней 10 назад. Он об этом не забыл, как и о том, что отказал ей в довольно резкой форме. Плохо. Сейчас он будет думать, что Соня преувеличивает». Давит на него, чтобы добиться своего. «Ты думаешь, что сможешь одна жить за границей? А что ты будешь там делать?» «Да ничего особенного. То же самое, что и здесь. Наберу чемодан книжек, учебники возьму. Буду целыми днями сидеть в номере и заниматься. Ну, может, выйду куда-нибудь поесть и прогуляться, но зато я не буду там бояться. Знаешь, как я трусила сегодня весь день? Только и делала, что прислушивалась, в дверной глазок смотрела. Как слышала, что лифт на нашем этаже остановился. Ужас! Врагу не пожелаешь. Или в окно посмотрю, и мне кажется, что я вижу того дядьку. Так прямо холодным потом обливаюсь от страха». Ей показалось, что она нашла верный тон, лицо отца смягчилось, и на нем проступило нечто похожее на жалость. «Бедная девочка», — пробормотал он, — снова налил и выпил. «И это все из-за меня?» «Она на правильном пути. Еще немного поднажать, и он согласится, но...» Поднажать Соня не успела. Павел, не говоря ни слова, поднялся и ушел в спальню. Через очень короткое время девушка услышала, как он храпит, значит, здорово набрался. Ей не удалось сделать то, что она хотела. Но можно ведь и обмануть, сказать завтра, что он пообещал. Если он такой пьяный, то все равно ничего не вспомнит. Ей казалось, что она заснет прямо в вагоне метро. Но едва Насте удалось занять удачно освободившееся место, сесть и опустить веки, как перед глазами встала квартира Олега Канунникова. Что же там произошло? Прошлый понедельник... 14 ноября. Олег едет в офис. Там ему сообщают, что нужно немедленно дневным поездом выезжать в Варшаву. Помощник Кирилл Сайкин торопит. Надо успеть в кассу, купить билет, потом съездить за важными документами, получить еще кое-какие подписи, и домой надо сгонять, собрать вещи. Времени в обрез. Кстати, что за спешка-то с этой Варшавой? Ну, насчет срочности можно что-то и придумать, соврать. Это недолго. Главное — отправить Канунникова. Предлог? Да элементарно. Именно в Польшу должны уйти деньги, полученные от продажи квартир в построенном доме. Поэтому Олег туда и ездил неоднократно. Договаривался, организовывал открытие счетов, да мало ли что еще вокруг этого. Значит, предлог для поездки понятен, и удивление у Канунникова не вызывает. Именно перекачка денег за границу и была конечной целью операции, для которой его когда-то наняли. А насчет срочности ему просто мозги заполоскали. Но грамотно, потому что он поверил. Что происходит дальше? Сайкин и Канунников едут к Олегу домой собрать вещи. Олег на своей машине, а Кирилл на служебной, офисной, и сам садится за руль. Так утверждает Сайкин. И, скорее всего, это правда, потому что в фирме «Контракт окей» все знали о срочном отъезде директора и видели, как Кирилл старается ему помочь. Нет смысла врать, наверняка многие видели, как они уезжали. Кирилл поднимается в квартиру вместе с хозяином и активно помогает ему, оставляя повсюду следы рук. Когда сюда придет милиция, у него будет замечательная отговорка. Дескать, да, был, и секрета из этого не делаю. Он знает, что ему придется вернуться сюда через очень короткое время, чтобы убить Милену и собрать вещи Канунникова, имитируя поспешный отъезд надолго, но в перчатках действовать он не может. Перчатки тоже оставляют следы, и экспертиза их обязательно обнаружит.